слухай так збоку, як публіка. Николай. до конца просто заиграть. Да, потому что сейчас ты хорошо играешь. Не знаю. Давайте обычно тест про жарко уже перенесем. Ну вот в том месте я тоже заметил, вот ты тоже заметил. Я первый раз так попал, не знаю. Такой... Ты потом нервничай. Не треба, да. Потом тупо нервничай, Серёжа, ты. Он тупо нервничай. Потом успокойся. А что случилось? Богдан обосрался. Кто? А Богдан? Как? Ну, в трусы насрал. Что? В смысле? Да, ты как-то не на характер, даже не столько на тембр и характер. Да и тембр и характер. Именно такой звук поменялся, такий, знаешь, нас... Так это срак тебе зубы выхватили. Все такие мрачные бит-крыны, они такие... А там такие приглушенные такие, типа, але не узкие, а такие широкие. Ну, бля, ну это как, приятно. Да. Я как раз к этому и типа... Стили поют. Да, да. Ну вот как девочка играла, это противоположное, как и типа пытаюсь играть я. Какая девочка? Ну, которая малая вот это приходила. Ты ее слышал? А, да, да, да. Вот у нее тупо такой... Чекай. А, вот та, что кто был? Да, да. В 10 классе. Катя, так, тебя не было. Я был. Был? Вот тут она стояла с ногами такая, да? Еще? С ногами, да. Она таким напором играет. Такое вообще, ну попадает просто пиздец охуенно. Ну, да. Ну тут уже дело вкуса, но сам уровень вообще, конечно. Я не знаю, как я это место на концерте сыграю. Главное не спешить. Вот ты когда торопишься сразу, нормально, вот хорошо сегодня уже не торопился. Это ж невозможно после этого всего пиздеца, потом медленная часть, это тяжелее всего будет сыграть. Да, я еще буду нервничать. Ничего, навіть не відчувається, що тебе якісь технічні проблеми. Серйозно? Дуже класно. Ну реально, здається, що ти так. Ну я вчора ці пасажі, блядь, опять вкрашував, так, блядь, уже раком і боком іграв. Ні, ну відчутно, що все в пальцях. Тобто ти нічого не панікуй, нічого, все нормально, будь впевнений. Ну воно реально дуже круто звучить. І штрихи класні. Іменно я от по нотах, я взяв ноти, слідкував, ну все дотримуєшся шикарно. Ну все, що треба, все, що є по нотах, коротше, все, що пише, все робить. Ну хорошо. Що такого нема, знаєш? Та я вчора начал нервничать, я начинаю заниматься, вообще ни черта, блядь, не получается. Да, так кажется. Все класс, ну так да, дійсно здається, але воно добре навіть, що так здається, тоді ти ще краще здається. Бо коли здається, що все класно, тоді ти... Ну да, да. Що добре, що тобі так здається, але... Я вчора занимался, то поки тут розбирався. Але все одно, якщо ти будеш виходити, будь впевнений, що це. Просто забавляв. Блясо, веселя, Адаміра, фарсо, соля, досі. Ти ще раз по нотах, Та-та-та-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти- говорю. Как ты развиваешься? Так я что, я разве успеваю? Я, по-моему, не выгребаю этот песок. Выгребаю? Там главное... Там еще я пою, когда записывал, еще так типа успел, блядь. Народ так еще присел, так и охуенно. Ну да, внизу выходить плату. Думаю, ты шуб тебя. Бодя, ты что, обосрался? Что? Бодя, обосрался. Хорошо, пока. Так а ты куда? А что там случилось, Бодя? Ты Бодя шо? Сказал, знаешь, что мне? Ой, Бодя мне сказал. Что там случилось, ладно? Не будем говорить, что сказал. Ты обосрался? Мне сказал, что ты насрал кучу что-то. Я тебе не вру. Так что там случилось? Ну не кучу, блядь, он обосрался крабами. Свернул? Да, вот такую кучу, конечно, уже упадал. Не, ну что произошло? Чего вы так волновались? Ну вываливай, Богдан, что там? А мы же пошел. Ну что, ты обосрался или что? Что произошло? Выбежал такой красный, блядь, точно обосрался. Ну, так что? Ты обосрался? А шо? Что произошло? Так а шо? Чё ты выбрал? Чуть-чуть типа больше люфт делай между триолью и восьмой. Там. Да. Как барабанщик. Да, барабан. Секо. Начал запись. Секо. Секо. Сидит, блядь. капа. Любила здесь полосу. Thank you.